Роберт Шекли. Место, где царит зло. Глава первая. Добро пожаловать домой, Донасьян. Гробовщику пришлось изрядно потрудиться, чтобы привести все в порядок. Не самому, конечно, его лакеи и садисты сделали всю работу. Соскребли запекшуюся кровь, гной и ржавчину со стен, расчистили пол, заваленный отрезанными конечностями, отрубленными головами, с высунутыми языками, малопохожими на людей существами, с изуродованными лицами, проеденными червями и гноящимися. Отвратительное, надо сказать, зрелище, даже если работаешь в высоких до бедер сапогах. Гробовщик не обращал на такие мелочи внимания до тех пор, пока Астарта, королева мертвых, не нанесла ему визит. Богиня с хрупкими чертами лица сморщила чуть вздернутый носик. «Почему здесь так воняет?» — спросила она. Гробовщик разозлился. «Конечно, воняет! В этой части ада и должно вонять! А у тебя пахнет розами!» «Знаешь, такое ощущение, будто я попала в какой-то дурацкий фильм ужасов», — заметила Астарта. «Благодарю за приглашение на чай, но, боюсь, я не смогу его принять». Надменно кивнув головой, она удалилась. «Самодовольная сучка», — проворчал гробовщик. Однако визит Астарты заставил его призадуматься. Видимо, он и в самом деле чересчур безразличен к быту. Впрочем, его старого холостяка вполне можно понять. Гробовщик женился на Горгоне, и какое-то время благополучно они жили вместе. Но потом она решила, что больше не имеет права отказываться от своей карьеры. Гробовщик так и не понял, что интересного в том, чтобы превращать людей в камень. С другой стороны, он никогда не прикидывался натурой артистической. Глава вторая. Шарль Бодлер сказал: «Он идет за мной, я знаю, он идет». Поэт забился в угол в клубе убийц. Местный клуб ничем не отличался от того, который он так часто посещал в Париже. Прекрасные были времена. Регулярно заглядывали Мане, Верлен и его друг Рембо, когда жил в Париже перед своим безумным и прекрасным путешествием в Африку. «Мой друг, постарайтесь взять себя в руки», — сказал Поль Верлен, сидевший в удобном кресле в той части зала, откуда открывался прекрасный вид на английский сад, приводивший его в ярость в Париже, когда он был еще жив. «Да, естественно, ад Парижем не назовешь, однако дьявол просто великолепно принимал у себя поэтов, которых впоследствии стали называть символистами или иногда декадентами. Вместо того, чтобы подвергнуть их жутким мучениям, он их наградил за распространение адской доктрины на земле и оберегал от интриг и войны, раздиравших ад на части. Дьявол нашел уютное местечко между двумя уровнями и устроил для поэтов весьма симпатичное пристанище, не слишком просторное, всего около 20 парижских кварталов, зато воспроизведенных с характерной для него точностью. От западной части Лувра до конца улицы Темпл с Сеной и набережными. Кусочек самого красивого города мира. Ничего лучше он не мог придумать, сотворив райский островок в самом центре ада. Все, естественно, началось с прихоти, но потом дьявол решил, что этот уголок может оказаться весьма полезным. Надо же демонстрировать свое расположение тем, кто хорошо себя вел, иными словами, исполнял все его желания. Бодлер понимал, что ему повезло. Когда он в первый раз появился в аду, ему уделили особое внимание, отвели прямо к сатане, избавив от обычных унижений у гробовщика и приветствующей женщины. «Бодлер, — сказал дьявол, — мне всегда нравились цветы зла. Твои стихи передают мысли необразованных ангелов вроде меня. Мы не в силах выразить их словами». «Вы очень добры, — ответил Бодлер. В его голосе слышалась неуверенность. Он никогда не знал, что следует говорить людям, возносившим ему хвалу. Если бы Бодлеру требовалось только заставить людей считать себя великим литератором, он мог бы жить спокойно, однако у него имелось множество самых разных трудностей и проблем, и сейчас, глядя в величественное декадентское лицо князя зла, он понял, что и после смерти покоя ему не видать. «Я подыскал особенное место», — заявил дьявол. «Думаю, тебе оно понравится, в особенности после того, как ты поймешь, в каких условиях находятся остальные». Бодлер подумал немного о жизни в аду и содрогнулся. «Я не слишком люблю экскурсии», — ответил поэт. «Нельзя ли просто просто где-нибудь присесть и выкурить трубку опиума. Полагаю, здесь это не запрещено? Мне не очень хочется становиться активным участником представления. «Вы, поэты, порой кажетесь мне очень деликатными существами», — усмехнулся дьявол. «Отправляйся на остров Сент-Луис, который я специально создал для таких, как ты, а потом расскажешь, понравилось тебе там или нет». «Не сомневаюсь, что буду в восторге», — проговорил Бодлер. «Если так, — небрежно бросил дьявол, — когда-нибудь я обращусь к тебе за одолжением». Бодлер выпрямился во весь свой рост. Его опустошенное горем лицо вдруг просветлело. Он посмотрел дьяволу в глаза. «Конечно, монсеньор. Все, что в моих силах». Он произнес именно те слова, которые требовались. Высший класс. Дьявол никогда не оставался равнодушным к таким вещам. Впрочем, что еще делать грешнику, попавшему в лапы сатаны? Он может только исполнять его волю, хочется ему того или нет. Глава третья. Остров Сент-Луис оказался очень милым. Не идеальным, но милым. Хотя проницательный взгляд Бодлера, так поразивший литературный мир Парижа, когда его первые стихи появились в «Обозрении двух миров» в 1846 году, сразу заметил недостатки. В первую очередь освещение. Лишь Бог способен воспроизвести несравненный колорит Парижа. Однако Бодлер был слишком хорошо воспитан и к тому же сильно напуган, чтобы хоть что-нибудь сказать дьяволу. Дьявол вызывал у него беспокойство. Бодлер не мог поверить, что князь зла действительно ко всему равнодушен. Поэт был знаком с повадками дьявола. Существенную часть информации он почерпнул у По, своего учителя, благодаря переводам и критическим статьям, которыми занимался в последние годы своей жизни. Знаменитый американец просто обожал просуждать о дьяволе, и многие из его замечаний задели определенные струны в душе Бодлера. Они оба обладали бесценным знанием. Так что же ему известно о дьяволе? Прежде всего, сатана ничего не станет делать просто так. Остается лишь выяснить, какую цену придется заплатить за то, чтобы дьявол его облагодетельствовал. Вот какие мысли мучили Бодлера, когда он зашел пообедать в маленькое кафе, которое ужасно напоминало ему такое же заведение на земле. Даже такие же пережаренные синие бифштексы. И вдруг... Кто, по-вашему, появился на сцене? Глава четвертая. Гробовщик давно ждал этого момента. Вернувшись в комнату Део Тапсии, он обнаружил, что к нему прибыл новый клиент. Лежит на белой мраморной плите при полном параде. Даже знаменитый шелковый шейный платок повязан особым образом. На удлиненном, отвратительно белом лице синевато-серые глаза, в которых пляшут отцветы мечущегося извращенного пламени, какие можно заметить только в глазах самого дьявола. Когда гробовщик подошел, новый клиент быстро сел на мраморной плите. Гробовщик ждал обычной реакции, растерянный взгляд человека, только что заново родившегося в аду и в смущении оглядывающегося по сторонам, и не дождался. Маркиз де Сад повернулся к гробовщику. «Альфонс, мой дорогой!» «Меня зовут иначе», — возразил гробовщик. «А я решил дать тебе такое имя. Какой-то раз пятый?» «Нет, я возвращаюсь к жизни в своей забавной маленькой абатуа в седьмой раз. Кажется, мы тут немного прибрались, верно?» «А что, заметно?» — ответил гробовщик. «Ну, Донасьен, как тебе кажется, у нас здесь много изменилось? Тебе ли не знать? Ты ведь попадаешь сюда довольно часто». «Да», — кивнул Сад с негромким смешком. «Меня все время убивают. Забавно, сколько в аду собралось ревнителей морали». «Вот де Сад», — говорят они, — «по-настоящему ужасный тип. Давайте его прикончим, и я получаю удар ножом в живот или веревку на шею». Но порой, когда у них появляется свободное время, находятся патриоты, которые мстят мне чрезвычайно изощренно. Их пытки становятся все более и более продвинутыми. Они начинаются... Тут дверь распахнулась, и в комнату вошел человек. Массивный, с выбритой головой, в маленьких блестящих очках, в костюме цвета соли с перцем и жестким белым воротничком, на шее туго затянут галстук, а на запястье Rolex с ремешком из норки. Глава пятая. «Леопольд!» — воскликнул Сад, мгновенно узнав старого приятеля по аду. На земле они никогда не встречались. «Да чего приятно, что мы вернулись к жизни вместе. Как тебя убили на сей раз?» Массивный человек, знаменитый Леопольд фон Захер Мазах, поджал неприятные узкие губы. Он был известен не меньше Десада, поскольку тоже явился прародителем нового изма. Речь идет о мазохизме, получении удовольствия от боли. Впрочем, мало кто знал в этом толк. Захер Мазах утверждал, будто его великую идею опорочили ноющие ипохондрики евреи вроде Вуди Аллена. Поскольку мазохизм имеет не большее отношение к жалобам на простуду, проблемам с матерью или на то, что ты не нравишься своему боссу, чем экзистенциализм, к тому, чтобы сидеть в одиночестве в комнате и жалеть себя. Так что те, кто так думает, ошибаются. Нет, мазохизм — это воистину старая, отличная штука, и Захер Мазах всегда считал себя его представителем. Мазохизм связан с сексуальным унижением, способностью почувствовать себя по-настоящему хорошо из-за того, что тебе по-настоящему плохо. Нужен чистокровный австриец благородных кровей, не сомневался Захер Мазах, чтобы оценить суть явления до конца. Однако его друг Десад, великий мастер подобных развлечений, весьма одаренный человек, в отличие от Захер Мазаха, испытывает постоянное стремление устраивать безвкусные сцены с невинно страдающими людьми, отчего Захер Мазах теряет самообладание. И тем не менее... Приятно снова встретить старого товарища. Глава шестая. «Кое-что в аду вызывает мое постоянное восхищение», — заявил маркиз де Сад. «Как мастерски дьявол обеспечивает нас всем необходимым для уничтожения тела и разума. Он чрезвычайно требователен, когда речь заходит о средствах самоуничтожения, правда, Леопольд?» «Я ненавижу, когда ты так говоришь», — ответил Захер Мазах, присаживаясь возле окна у южной стены у клуба «Адское пламя». «Неужели нельзя отказаться от привычки курить опиум? Ты же знаешь, что глупеешь от этой дряни». «Леопольд, тебя не касается, курю я опиум или нет». Захер Мазах остался доволен. Он обожал, когда с ним так разговаривали, и добавил, рассчитывая на новый выпад. «Как ты находишь наш клуб? Нам тебя не хватало». Сад огляделся. Клуб «Адское пламя» занимал низкое, тускло освещенное задымленное помещение, где было не продохнуть от запаха жарящегося мяса. Далеко не все знают, как много бывает дыма, когда 10 поваров одновременно поворачивают куски мяса на вертелах. Сами понимаете, в аду с вентиляцией дела обстоят не самым блестящим образом. А в остальном, можно сказать, здесь вполне терпимо. «Пожалуй, вернуться недурно», — проговорил Сад. «Не слишком интересно, однако недурно. Всегда приятно возвращаться домой. И неважно, уютно там или нет, верно?» Захер Мазах восхищался скучающим видом Сада. «Ох уж эти французы! Что может быть более декадентским, более утонченным, чем уныние Десада, находящегося в самом сердце ада? Пожалуй, чуть позже нужно будет обсудить с мистером Сартром статью, где речь идет о банальности зла. А сейчас необходимо сообщить Саду важную новость. Только вот непонятно, каким образом. Складывается впечатление, что Сад изменился. Вне всякого сомнения, он по-прежнему способен к жестокости. А как насчет зла?» Неожиданно Захер Мазах испугался. Неужели душа их вожака, в конце концов, прошла очищение? Может быть, сыграли свою роль бесконечные смерти, причиняющие страдания, а вдруг он стал мягче? Что, черт побери, произошло с Десадом? Этот вопрос, точнее ответ на него, имел огромное значение. Захер Мазах должен принять решение. Он знал, что, возможно, ему выпадет несчастный жребий снова убить Сада. На сей раз быстро и безболезненно, чтобы убрать его со сцены, если он... Если произошло немыслимое. Если маркиз де Сад стал религиозным человеком. «Что это за взрывы?» «Вряд ли коммунары», — ответил Сад. «Им тут нечего делать». «В последнее время многое изменилось», — проговорил Захер Мазах. Вьетконговцы проявляют большую активность здесь, на нашем уровне. На других — свои собственные проблемы. Роберт Шекли. Место, где царит зло. Глава 7. Вы знаете, что чувствует человек, возвращаясь домой? Хочется немного пройтись, посмотреть на знакомые места, поговорить с парочкой приятелей, выпить пивка в любимой забегаловке, где-нибудь перекусить. Хочется сделать множество привычных вещей. В аду, как и в любом месте на земле, пожалуй, в аду даже больше. Это ощущение Байрон выразил в поэме «Шальонский узник», где в самом конце узник, привыкший к своей тюрьме, говорит: «Когда за дверь своей тюрьмы на волю я перешагнул, я о тюрьме своей вздохнул». Так и в аду желание почувствовать себя дома настолько велико, что распространяется на все вокруг, даже на окрестности, которые могут показаться малопривлекательными еще одной привилегированной душе. Возьмем, к примеру, ту часть ада, где сад устроил свое жилище. Безрадостные пустыни, не на что смотреть. В первый момент кажется, будто это место совсем ему не подходит. Обычно все считают, что восточный ад предназначен для батраков, простых деревенских парней, которые прибывают сюда в поражающих воображение количествах, несмотря на то, что большинство из них были спасены, снова родились и справились. Уж и не знаю, как они сами называют процесс, которому подверглись. Дома здесь напоминают старые консервные банки, а между ними проходит единственная захудалая дорога. В аптеке на углу можно купить кое-какие журналы и парижские газеты «Дань уважения мистеру Саду», который в тех краях знаменитость. Местные уважают Сада и в основном обращаются с ним нормально, если не считать того, что время от времени, когда им надоедают французские манеры маркиза, они решают, что пора его прикончить. Сад на них обиды не держит. Он прекрасно разбирается в том, как убивают людей из вредности, его собственное определение, считая подобное поведение исключительно французским. Сад просто в восторге от таких штучек и всегда потом оживает, а ребята сохраняют для него его старую квартиру над пивным баром, с окон которой видно кладбище, где часто на шабаш собираются ведьмы. Маркизу де Саду понадобилось несколько дней, чтобы снова привыкнуть к жизни в восточном аду. Пыльные улицы, проклятые души, шатающиеся по узким деревянным тротуарам, несколько индейцев тут и там. Видимо, они в самом деле были очень плохими людьми, если после смерти попали в паршивые местечки вроде одной из деревень на востоке Техаса, а не в настоящий ад для краснокожих. Они никогда ничего не делали, только сидели, словно деревянные изваяния, возле табачной лавки. Так с незапамятных времен индейцы торчат возле табачных лавок Нью-Йорка. Какие у них благородные, тупые, смуглые лица. Маркиз де Сад любил восточный ад, потому что присутствие индейцев всегда его вдохновляло. В этом смысле он был истинным французом. Маркиз подозревал, что у него, возможно, наступило некоторое размягчение мозгов от бесконечного количества совершенных убийств и бесчетных собственных смертей. И то, и другое что-то у вас отнимает. Однако возвращаться домой так приятно. Глава 8. Неделя дьявола состоит только из понедельников, и потому маркиз де Сад не знал точно, сколько дней пробыл в восточном аду, когда к нему в гости явился еще один француз. Его привел Леопольд. Высокий, широкоплечий мужчина, красивый, длинные вьющиеся волосы не спадают на плечи, одет по последней моде двора Генриха III. Леопольд суетился, отвратительно потел, время от времени невольно издавая визгливые стоны, которые делали его особенно неприятным. «Донасьен!» — вскричал Захер Мазах в своей обычной чрезмерно фамильярной манере. «Смотри, кого я привел!» Де Сад оглядел гостя. Судя по манерам, он наверняка принадлежал к высшим слоям аристократии и, несомненно, мог похвастаться гораздо более знатным происхождением, чем сам маркиз. На аристократические титулы в аду не слишком обращали внимание, поскольку большинство обитателей титулов не имели. «Мне кажется, я не имею чести», — проговорил Сад, чуть наклонив голову, имитируя поклон. «Мы с вами не встречались», — ответил незнакомец. «Несмотря на то, что я на несколько веков вас старше, я считаю вас, тем не менее, своим духовным наставником, человеком, чья жизнь и произведения лучше всего выражают мои чувства, которые я не сумел предварить в поступке». «Сэр», — проговорил Сад, — «кто вы?» «Граф де Рейс, к вашим услугам», — ответил высокий француз, — «хотя потомком я больше известен как Жиль де Рец». Де Сад пришел в восторг. «Тот самый, кого многие известные критики назвали самым гнусным человеком, когда-либо жившим на земле?» «Вне всякого сомнения, они преувеличивают», — промолвил Жиль де Рец, «хотя я очень старался». «Счастлив с вами познакомиться», — воскликнул Сад и отвесил низкий поклон. «Я тоже учитель», — ответил Жиль де Рец. Глава 9. Жиль был поразительным человеком. Всю свою жизнь он занимался тем, что направлял души людей к Богу, убивал детей. Рец предпочитал именно их в качестве своих жертв. Количество погибших непосредственно от его руки, по различным сведениям, колебалось от 160 до 800. Он активно жертвовал деньги монастырям, заказывал мессы, ну и все такое прочее, что у них там полагалось делать в средние века. События происходили примерно в 1430 году, когда шла столетняя война, и те, у кого имелось достаточно денег, брали все, что хотели. После нескольких рождений и смертей в аду Жиль оставил всякую надежду на спасение. Впрочем, ему с самого начала не приходилось на это рассчитывать. В некотором смысле совсем неплохо иметь славу самого гнусного человека, когда-либо жившего на земле, если, конечно, не считать Десада. Сад презирал Реца. Во всяком случае, его репутацию. Сад считал Жиля весьма старомодным. Да и чего можно ожидать от человека, жившего в середине 15 века? Глава 10. Приятели снова встретились в специальной комнате клуба «Адское пламя». Захер Мазах рано появился в Восточном Аду, он намеревался сам отвезти Сада навстречу. «Ну, Леопольд, — поинтересовался Сад, — как ты себя сегодня чувствуешь?» «Вполне прилично, Донасьян. Однако меня посетило небольшое разочарование после того, как ты к нам вернулся». «И в чем же оно заключается, Леопольд?» «Пошли всякие разговоры, — ответил Захер Мазах. Многие утверждают, будто ты уже не тот. Кое-кто даже осмеливается предположить, что ты не так жесток, как раньше. Думаешь, я потерял квалификацию? Тебя это беспокоит?» «Так говорят! Мой дорогой маркиз, что ты делаешь?» Маркиз де Сад протянул руку и погладил поросячью щеку Захер Мазаха. Австриец невольно отшатнулся, но Сад успел схватить двумя сильными, как железные клещи, пальцами жирную складку кожи. На глазах Захер Мазаха со стоном опустившегося на колени выступили слезы, когда Сад сильно сжал пальцы. Однако хватка Сада не ослабла. «Пожалуйста, Донасьян!» — кричал Захер Мазах. Клещевидные пальцы Сада покрутили измученную щеку Захер Мазаха. Тот отчаянно завопил, слезы хлынули из глаз, руки метнулись к лицу, словно отравленные летучие мыши, после того, как цианистый калий сделал свое дело. «Я не сомневаюсь», — небрежно проговорил Десад, — «что можно вывернуть лицо человека наизнанку. Вот так». «Милорд, прошу тебя!» «Впрочем, это сделать гораздо легче, если сначала чуть надрезать шею». В свободной руке Сада, словно по волшебству, появилась опасная бритва. Он с улыбкой склонился над Захер Мазахом. Тот зашелся в истерическом крике. После того, как Сад отпустил его, он еще долго катался по земле, рыдая и стуча кулаками друг от друга, словно как обезумевший бурундук с австрийским акцентом. «Ладно, кончай распускать нюни», — заявил через некоторое время Сад. «Я просто тебе продемонстрировал, что не потерял свою, как там выражаются американцы, остроту», — предположил Леопольд. «Нет, то слово по звучанию похоже на веревку. «А, ты имеешь в виду сноровку», — сказал Захер Мазух. «Да, именно, сноровку. Я ее не потерял, не так ли?» «Твоя инфернальная ярость осталась неизменной», — пробормотал Захер Мазух, с трудом поднимаясь на ноги. «Честно говоря, у меня возникли бы небольшие сомнения. Но теперь мне это не понадобится». Засунув руку во внутренний карман, Захер Мазух вытащил гаротту с кожаными ручками. Небрежно отбросил ее в сторону. «Значит, ты тоже готов меня предать, Леопольд?» — тихо проговорил Сад. «И все ради забавы, я полагаю». «Я думал, не стоит ли мне тебя убить», — ответил Захер Мазух. «Не ради удовольствия. Ты сам должен понимать, если знаешь хоть что-нибудь о мазохизме, великом изобретении, из-за которого я обрел вечную славу. Я собирался убить тебя из-за того, что мне показалось, будто ты готов перейти на другую сторону». «Какая глупая мысль», — усмехнулся Сад. С тем же успехом можно попросить меня отречься от садизма, из-за изобретения которого я покрыл себя вечной славой и получил место в учебниках истории. Многие считают, кстати, что мазохизм есть всего лишь следствие более глубокого и фундаментального садизма, который я придумал и впервые провел в жизни». «Здесь есть о чем поспорить», — заявил Захер Мазах, вспоминая слова психоаналитика, говорившего ему, что он должен защищаться даже тогда, и особенно тогда, когда он в себя не верит. «Вот что я хочу знать», — произнес Сад. «Почему тебя беспокоит мой переход на другую сторону?» «Конечно, мое поведение может оказаться не слишком дружеским», — ответил Захер Мазах. «Но меня прежде всего беспокоит мораль остальных, тех из нас, кто живет во внутреннем ядре зла. Все мы почувствовали бы себя брошенными, если бы учитель, сам великий Сад, дезертировал из наших рядов». «Отказаться от зла? Никогда». «Я вернулся, мой дорогой Леопольд, и полон решимости совершить нечто значительное, нанести удар за дело зла, как мы его понимаем». «Ах, вот маркиз, которого я так хорошо знаю», — с восторгом воскликнул Захер Мазах. «Замечательно, что ты снова с нами. Мы живем в смутные времена, мой дорогой Десант. Даже ад начал меняться. Послушай, Денасье, у меня есть друзья, с которыми тебе не мешает встретиться. С некоторыми ты уже знаком, других не знаешь. Однако могу заверить тебя, все они искренне и честно привержены делу зла». Мечтательная улыбка тронула тонкие губы Сада. Захер Мазах понимал, что больше ничего не следует говорить. Очень скоро великая мечта будет реализована. Он немного помассировал щеку. Вне всякого сомнения, в том месте, где Сад ущипнул его, появится отвратительный синяк. Ну и что из того? Десад вернулся домой. Впрочем, если подумать, теперь их встреча показалась ему забавной. Глава 11. Великий совет истинного зла состоялся в мясном месте, специальном помещении, которое отводилось для самых серьезных случаев. В баре внизу можно было поесть мамалыга, деревенский соус, жареный цыпленок, а в качестве гарнира подавали окру в соусе, или коровий горох, или то и другое. Дьявол знал, как заставить страдать человека, в особенности, если он француз. Сад занял привычное место во главе стола, откашлялся и призвал собравшихся к порядку. «Я хочу вас всех поприветствовать», — заявил он. «Я вижу несколько старых друзей. О, вот и новое лицо. Знаменитый профессор Фридрих Ницше. Как я рад вас видеть». «На самом деле я не должен здесь находиться», — ответил Ницше. Он оказался совсем маленьким человечком, почти карликом, с роскошными усами, кончики которых загибались кверху. На нем было пенсне в золотой оправе и толстый твидовый костюм цвета соли с перцем. «Многие считают, будто мне тут самое место, поскольку Гитлер и национал-социалисты некоторое время увлекались моими работами, а термин «ницшеанский» каким-то образом связался с грязными трюками, которые они выделывали. Аналогичная ситуация сложилась и с вами, Сад, с вашим хваленым садизмом, в сердцевине которого всего лишь дурные манеры и безнадежная вульгарность. Когда я молился сверхчеловеку, я определенно имел в виду не вас». «Всегда приятно послушать образованного философа», — заявил Сад. В особенности, если он пытается определить зло, как следует его не испробовав. Типичный немецкий идеализм, таково мое мнение. Однако мы все равно рады приветствовать вас в наших рядах. «Любой мясник способен на злые дела», — раздраженно проворчал Ницше. «А вот чтобы понять его метафизические последствия, требуется мыслящий человек». «Пойдем дальше», — как ни в чем не бывало, — продолжал Сад. «Среди нас несколько аристократов. Жиль де Рец, например, если... Его мы особенно счастливы здесь видеть. Не хотите ли совершить какое-нибудь злое дело, Жиль?» «Бог не пожелал прислушаться к моему покаянию», — ответил Жиль. «И потому я готов к новым, более жестоким преступлениям. Посмотрим, как это понравится ему». «Вот так дух!» — воскликнул Сад. «Прошу обратить внимание на графиню Елизавету Эстергазию, принадлежащую к одному из самых знаменитых венгерских родов. Наиболее образованным из собравшихся здесь известна ее история. Графиня принимала ванны из крови своих служанок, нескольких сотен. Только сначала Елизавета замучивала их до смерти, естественно». «А что я могла сделать?» — спросила графиня, поворачивая красивое лицо с безумными глазами в сторону Сада. «Они плохо себя вели. Кому-то ведь следовало их наказать». Сидевший напротив нее Захер Мазах подумал, что графиня Елизавета — самая роскошная женщина, которую ему когда-либо доводилось встречать. Вот леди, понимающая толк в страдании, если его нужно причинить другому человеческому существу. «Дорогая графиня», — выпалил он, — «я знаю одного человека, которого необходимо наказать и который готов отдать себя в ваше распоряжение». Губы графини презрительно изогнулись. «Австрийская свинья. Меня не интересуют мужчины, к которым тебя, впрочем, едва ли можно причислить. Я люблю молодых девушек. Так что одари своей мерзостью тех, кто способен получить извращенное удовольствие от наказания такого недостойного и глупого существа, как ты». Удовлетворенный Захер Мазах откинулся в кресле. Леди и в самом деле понимают, чего требует душа мазохиста. «Друзья», — снова заговорил Сад, — «вас так много, что я просто не в силах назвать каждого. К счастью, наш стол в случае необходимости становится бесконечным, иначе нам не удалось бы усадить за него всех, кто сегодня пожелал принять участие в этой встрече. А теперь, господа, не пора ли выбрать тему разговора?» «Ты же знаешь, на данном этапе существует только один больной вопрос, Сад», — вмешался Жиль де Рец. «Я имею в виду возмутительное, упадочное состояние, в которое по вине дьявола пришло зло». «Да, именно о зле я бы хотел с вами сегодня поговорить», — кивнул Сад. «Братья и сестры, мы слишком долго терпели этот изнеженный и смехотворный ад. Оглянитесь по сторонам. Что нас окружает? Что происходит в аду? Идет война, дрянная и абсолютно безликая. Кстати, с каких пор война стала считаться злом? Да, война приносит ужасные страдания, но разве в ней заключено зло? На сей счет ни у кого и никогда не возникало сомнений. Кроме того, нам удалось обнаружить, что в аду полно политических партий, преследующих самые разные цели, совсем как на Земле. Друзья мои, я со всей серьезностью заявляю, нам необходим настоящий ад. Место, где царят извращенное зло и жестокость. Зачем нам жалкий, дрянной, низкосортный ад, где мы с вами находимся?» «Правильно, правильно!» — завопили собравшиеся. Десад подождал, пока стихнут аплодисменты, потом снова заговорил. «Поэтому, друзья мои, я предлагаю создать боевую группу, которая посвятит все силы тому, чтобы сделать ад действительно адским местом». «А что, если дьяволу это не понравится?» — осведомился Оскар Уайльд с дальнего конца стола. «Ну, тем хуже для него. Если он отстает от времени, его следует сместить». «Свергнуть сатану в его собственном аду», — задумчиво проговорил Захер Мазах. «Какая выдающаяся мысль!» «Меньшего я от себя и не ждал», — заметил Десад. Глава 12. Сад и Рец остались вдвоем после того, как совещание закончилось. Они сидели на балконе номера Сада в мотеле «Последний шанс». Маркиз устроился на плетеном стуле, а Рец в мягком кресле, который вытащил на балкон. Вечер выдался тихим. Солнце, похожее на расплавленный огненный диск, недавно зашло. Синее небо быстро темнело, лишь на далеком горизонте виднелась пурпурная полоса заката. «Ты часто вспоминаешь о прежних временах?» — спросил Сад у Реца. «Иногда», — ответил Рец. «А ты?» «Тоже иногда». Сад раскурил глиняную трубку, которую ему дал Леопольд, сделал несколько долгих затяжек. «Знаешь, то, что мы делали ради удовольствия... Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Да», — со вздохом ответил Рец, предвидя следующие слова Сада. «В действительности наши поступки нельзя оправдать», — сказал Сад. «Да», — согласился Рец. «Наверное, нельзя». «Но когда все говорят, будто мы делали то, что делали только для удовольствия, как если бы речь шла о малозначительном импульсе, который легко подчиняется воле, просто мы не пожелали его контролировать, как мало нас понимают». «Угу», — согласился с ним Рец. «Они не знают, что им не дано было познать истинное наслаждение тем, что судят и клеймят нас. Их жалкими страстишками так легко управлять. Они никогда не выходили за рамки закона ради того, чтобы попробовать нечто необыкновенное». «Ты прав, мой дорогой маркиз», — кивнул Рец. «Мне кажется, ты собираешься кое-что по сему поводу предпринять». «Да. Теперь мы, наконец, оказались в самом месте, в таком месте, где то, о чем даже и помыслить нельзя законно. Что ж, мой дорогой друг, пора устроить настоящий ад в аду». Глава 13. «Что за дьявольщина происходит на самых нижних уровнях ада? Кто эти парни? Надеюсь, мне удастся передать свое сообщение. Телеграфные столбы, кажется, еще стоят». «Неприятности начались с типов, которые появлялись и исчезали в разных местах, выдавая себя за министрелей, проституток и наемников, ищущих работу. Понимаете, они постоянно проникали в зоны военных действий, словно войны и нет. Да, время от времени они подрывались на минах, их убивали из автоматов и пулеметов, в них швыряли гранаты, сжигали напалмом, кололи короткими мечами и копьями или уничтожали при помощи другого оружия, которым ваше незнающее милосердие и расточительность снабдило нас. Но таким способом нам мало от кого удалось избавиться. Остальные оказались худшими из воюющих в городах партизан, подозрительными личностями, у которых нет цели. Им даже не знакома анархия. Можете себе представить, господин, у них отсутствуют какие бы то ни было политические взгляды. Зато они рассуждают о религии. И все время твердят, пока мы в аду, превратим это место в настоящий ад. Однако мне кажется, они стремятся к чему-то другому, господин. В действительности они весьма презрительно отзываются о вашей модели ада и не принимают наших теорий о смысле наказания. Они говорят, может быть, он падший ангел. Ну и что из того? Тот, кто однажды был ангелом, всегда им остается, я так считаю. А мы, утверждают они, никогда ангелами не были. У нас нет ни малейшей склонности к искуплению грехов. А теперь скажите откровенно, кто из нас надежнее, когда речь идет о проблемах проклятия? Так называемый падший ангел или мы худшие из худших? Вы, конечно, прекрасно понимаете, господин, что их рассуждения типичный детский лепет, хотя некоторым он кажется убедительным. Кое-кто из наших граждан, как мне представляется, устал от безнадежности происходящего. Война и смерть, возрождение и война и так далее. Один и тот же круг, как они говорят. Десад со своими вульгарными легионами, жаждущие крови французов, начинает казаться нашему населению личностью интересной и достойной уважения. У них появляется шанс, мол, если уж мы не можем стать хорошими, будем по-настоящему плохими. Они получают возможность заработать новое проклятие, что кажется им еще более привлекательным, чем просто терпеть наказание за грехи, о которых они уже успели забыть. Я не стал привлекать к этому вопросу вашего августейшего внимания, господин, однако создается впечатление, что наметилась вполне определенная тенденция. Истерия охватывает толпы, когда появляются Сад и его прихлебатели. Они устраивают многолюдные представления, только их спектакли — это нечто непристойное и извращенное. Я посылаю видеозапись одного такого выступления, чтобы вы сами убедились в справедливости моих слов. Они готовят своих последователей к следующему этапу — пыткам, казням, бессмысленным убийствам. Отвратительные маски и картины сменяют друг друга. Перед зрителями предстает великий гениоль ада, являя им свое тошнотворное лицо. Боюсь, что я сам впадаю в истерическое состояние. Сейчас я попытаюсь взять себя в руки в надежде, что мое сообщение до вас дойдет. Вся охрана сторожевого поста разбежалась. Их привлек лозунг сада «Убьем всех, кто не с нами». А потом они примутся за своих. Милорд, в дверь стучат. Я успел отправить вам свое послание, но уже слышу удары топоров. Они рубят телеграфные столбы. А ведь я говорил вам, что их следует спрятать под землей. Они прорвались. Кровавые руки тянутся ко мне. Я отчаянно нажимаю на телеграфный ключ. Они набрасываются на меня, рвут одежду, сверкают ножи. Передача прервалась. Глава 14. Верховное командование понимало, что не следует докучать сатане проблемами, связанными с Десадом. Сатана предпочитал самостоятельно решать все возникающие вопросы. Именно по этой причине он и получил свой пост много лет назад. И застрял здесь благодаря особым достоинствам или из-за совершенных ошибок. Верховное командование хотело, чтобы он сотворил чудо. Какого дьявола? Дактис, недавно назначенный лейтенантом в дивизион военных тайн врага департамента антиразведки, стоял и смотрел на командующего. «Почему бы вам в самом деле не сотворить чудо?» — не унимался Дактис. «Все здесь создано вами. Вы можете сделать с ним, что пожелаете». «Сравнять ад с землей не входит в мои планы», — ответил Сатана. «Более того, даже если такое решение возможно, теоретически, в нем таится ловушка. Уничтожение моего творения равносильно признанию собственной неспособности разобраться в ситуации, которую я сам и сочинил. Нет, Дактис, существуют другие варианты выхода из кризиса». «Могу ли я поинтересоваться, что у вас на уме, повелитель?» «До сих пор войска, которые мы бросали против неприятеля, ничего не добились. Повстанцы разбегаются, смешиваются с населением и через короткое время появляются в другом месте». «Разве регулярные войска могут сражаться против армии безумцев под предводительством сумасшедшего романиста? Чтобы одержать победу, нам необходимо выставить против них своего писателя». Дактис задумался. «Да, сир. Интересная мысль. Десад является символом. Значит, и нам следует создать собственный символ, и тогда мы сумеем с ним справиться. Кого вы предполагаете использовать?» Сатана улыбнулся. «Спроси Бодлера, не хочет ли он нанести мне визит. Конечно, как только у него появится свободное время». В эфире станция 2000, модель для сборки. Роберт Шекли. Место, где царит зло. Глава 15. Смотрите. Из классического подразделения ада поднимается архилох. Было принято решение, что там для него самое подходящее место. В конце концов, он из 740 года до нашей эры. Иными словами, появился на свет всего лишь на 300 лет позже Гомера. Хотя сейчас о нем почти никто не вспоминает, в течение нескольких тысячелетий археолог считался одним из самых лучших поэтов, когда-либо родившихся в стране великих поэтов. При жизни у него имелось две профессии – поэт и наемник. Его оружием было копье из ясеня, в те времена считавшееся самым эффективным. И вот археолог покинул классический уровень ада и приближается к нам. Его там не переносили. Он изобрел сатиру и весьма в ней преуспел. Смеялся над Персефоной, смеялся над Платоном. Археолог не мог относиться к аду серьезно. Он решил подняться наверх и посмотреть, что происходит на других уровнях. Сивилла предупредила, что ему не следует даже пытаться. «Конечно, можешь идти, если хочешь. Однако твое место здесь. Все-таки неплохо иметь свой собственный классический ад». «Меня тошнит от мрачных кипарисов», — ответил археолог. «Меня тошнит от сувлаки, я хочу съесть что-нибудь другое. Меня тошнит от хвастливой болтовни Ахиллеса. Меня тошнит от Елены, которая все время важничает. Меня тошнит от того, что здесь нет войны. Война — моя профессия, война — любовь и поэзия. Мне необходимо попасть туда, где хоть что-нибудь происходит». Так археолог покинул свой ад. Он направился по проходу, ведущему мимо коринфских колонн, мимо древней статуи Аполлона. В некотором смысле невозможно рассказать о том, что произошло дальше. Великий воин появляется из тумана времени. В этих краях он оказался самым старым, ему пришлось пройти долгий путь. Необходимо хотя бы немного уважать тех, кто умер так давно. Их тут совсем не так много. Археолог. Мы так мало знаем о нем. Как он отреагирует на современность? Прежде всего заметит, что все механизировано. Затем обратит внимание на новые эффективные способы убийства людей и на серую скучную форму. Ничего общего с яркими одеяниями, к которым он привык. Археолог прошел по палаточному армейскому лагерю. Это были люди Августа, много римлян и итальянцы из различных временных периодов, решившие служить под знаменами Цезаря. Профессиональные солдаты, сразу же признавшие в археологе своего. Когда же выяснилось, что он может читать поразительно красивые, иногда остроумные и дерзкие стихи, где чуть не каждое слово «проклятие», но тут уж его с радостью стали принимать в каждом лагере. Военные поэты всегда становятся любимцами армии, спросите у Киплинга. К тому же археолог был одним из тех, человеком, обладающим врожденной способностью держать в руках оружие, легко овладевал новыми методами убийства и как губка впитывал полезную информацию. Неважно, поступала она от скифов или от итальянских мечников, живших через 1000 лет после его смерти. Оружие менялось, но основные принципы оставались прежними. Археолог чувствовал себя гораздо лучше на этом уровне ада. Множество армий, постоянные стычки, в то время как в классическом аду царили равнодушие и скука. Ему потребовалось совсем немного времени, чтобы адаптироваться к новой ситуации. Однажды, шагая по одной из главных дорог к Сории, он наткнулся на лагерь странных, похожих на цыган людей. Они пригласили его перекусить, и археолог, привыкший к дружелюбному отношению солдат, приблизился, ничего не подозревая. Высокий, худой мужчина, подозвавший его, был одет в длинную черную куртку. Шляпу он надвинул на глаза. Археолог сразу понял, что имеет дело с дурным человеком, и потому приближался с осторожностью, а потом быстро отступил назад, потому что... Просто потому. Глава 16. «Мудрый человек, — заметил Верлен, — подготовился бы к тому дню, когда его мудрость может быть оценена по достоинству. Нет, я имею в виду нечто другое, но вы меня поняли». Верлен продолжал говорить. Обычные вещи, которые болтают французские поэты. Впрочем, на старом добром острове Сент-Луисе все были французскими поэтами. Все истинные французы, кроме рассказчика, надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Так вот, Бодлер отложил трубку с опиумом, ему приходилось постоянно затягиваться, чтобы она не погасла, надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду, и сказал: «О чем это вы тут рассуждаете? Неужели я что-то должен сделать с садом?» «Так мне велел передать тебе сатана», — ответил Верлен. «Тут наверняка какая-то ошибка. Он утверждает, будто с поэтом должен сражаться поэт». «Он считает де Сада поэтом, мой бог? Сатану, наверное, сюда сослали из-за его литературных взглядов». «Неплохо сказано», — проговорил Верлен. «Дело в том, что придется придумать способ разобраться с де Садом». «Я не воин», — возмутился Бодлер. Когда-то военное искусство было делом индивидуальным. В те времена я им, возможно, заинтересовался бы, если не по какой-нибудь иной причине, так ради извращенного любопытства. Но сейчас наступил век огромных армий. У солдат вульгарные литературные вкусы, и я не желаю иметь с ними ничего общего. Сатана просил тебя напомнить, что ты говорил о своей любви к созданной им копии Парижа, будто бы тебе здесь нравится. Ну да, конечно. Тебе, вероятно, совсем не доставит такого же удовольствия другие места проживания. Например, Восточный ад, где поселился маркиз де Сад. В самом деле? В таком случае вряд ли стоит винить беднягу за то, что он поднял восстание. Пожалуйста, перестань насмешничать, нахмурился Верлен. Давай говорить серьезно. Необходимо что-то предпринять, иначе мы лишимся нашего уютного островка. Поверь, тебе сам совсем не понравится, Шарль. «Да, пожалуй», — отозвался Бодлер, вспомнив видения ада, которые посещали его до того, как он здесь оказался. «Ладно, вижу положение серьезное. Сатана действительно рассчитывает, что мы можем подавить восстание. Он нам дал какую-нибудь армию. А как насчет воздушной поддержки? В наши дни никто и не помышлял о таких возможностях. Цезарь будет с нами сотрудничать? Вьетконг?» «Ты задаешь слишком много вопросов», — ответил Верлен. «Тебе следует назначить человека, который бы их решал». «Ну что ж, Поль, вот и займись этим». «Чем займись?» — осведомился Верлен. Бодлер потер лоб. «Не пытайся сбить меня с толку. Сделай то, о чем я сейчас просил». «Я не помню», — проворчал Верлен. «Ну, я тоже», — вздохнул Бодлер. «Чрезвычайно необходимо найти кого-нибудь, кто будет в состоянии уследить за происходящим. В противном случае даже самая лучшая стратегия не принесет желаемого результата». Высокий, плотный мужчина с волосами до плеч, которые удерживала серебряная цепочка, повернулся к ним и опустил газету. «Я полагаю, пришла пора упомянуть, что разговор происходил в пивной Лип». Ее по многочисленным просьбам обитателя этого уголка ада Сатана перенес с бульвара Сен-Жермен на остров Сент-Луис. «Прошу меня простить, я совершенно случайно подслушал ваш разговор. Если вам требуется солдат, способный решать практические вопросы, то я тот человек, который вам нужен». Бодлер и Верлен обменялись презрительными взглядами. «А как вас зовут, мсье?» «Архилох». «Архилох? А как дальше?» — поинтересовался Бодлер. «Или Архилох — ваша фамилия?» «Архилох и больше ничего. Я из классического периода, там давали только одно имя. Платон, Аристотель, Гомер. Вот такая компания». «В самом деле?» — спросил Бодлер. «Мне кажется, я ничего о вас не слышу». «К 20-му столетию меня забыли. Видите ли, я поэт». «Верно», — вмешался Верлен. «Я что-то припоминаю определенно. Около 750 года до нашей эры». «Точнее, 740 год», — кивнул Архилох. «Вы почти угадали». «Он поэт и наемный солдат», — продолжал Верлен. «Какой фантастический шанс! Этот парень не просто из классического периода, у него есть класс, Шарль». «Меня он вполне устраивает», — заявил Бодлер. «Полагаю, для краткости его следует называть Арчи». «Вы были наемником, Арчи?» «Профессиональным. Всю жизнь. В середине 700-х годов для хорошего гоплита было полно работы». «Отлично. Значит, вы возьмете на себя командование контратакой, или как там это у вас называется, в войне с садом и его вульгарной компанией?» Архилох покачал головой. «Нет, не мое дело вести в бой все войско. Командир отделения — вот моя должность. Могу командовать взводом, в крайнем случае полком. Но большая армия, тут я не справлюсь. Отдайте мне один из ваших атакующих отрядов». «С удовольствием», — согласился Бодлер. «Как только у нас появится такой отряд. Сначала нам необходимо найти человека, который поведет нас за собой. Вы начальника необходимого уровня, умелого стратега, практичного и мудрого, сильного и уверенного в себе». В этот момент дверь открылась, и в пивную вошел мужчина, одетый как американец 19-го столетия. Длинная черная куртка, белый шейный платок и узкие брюки. Черноволосый, хрупкого телосложения, нервное лицо, скорее всего, холерический темперамент. «Простите», — начал незнакомец, обращаясь к собравшимся. «Не хотелось бы вам мешать, но мне намекнули, что здесь я найду мистера Бодлера». Бодлер поднялся из-за стола. «Я Бодлер. Что вы от меня хотите?» «Всего лишь поблагодарить за прекрасный перевод моих рассказов на французский язык». Бодлер удивленно уставился на пришельца. «Значит, вы...» «Да. Эдгар Аллан По, к вашим услугам». Глава 17. По был очень расстроен, потому что ему нигде не удавалось отыскать Аннабель Ли. Он опасался, что она попала в рай. Удача опять от него отвернулась. «Не только от тебя, старина. Подобные вещи происходят постоянно. Ты же знаешь историю, верно? Вот Абеляр, который до сих пор ищет свою Элоизу. Я встречал Франческу, тоскующую без Паула, и Ромео, пытающегося найти Джульетту. Можно продолжать до бесконечности, просто здесь такие порядки. Не подойдет ли какая-нибудь другая хорошая девушка?» У По это предложение вызвало отвращение. Однако Бодлер решил, что следует познакомить его со своими друзьями Верленом, Малларме и Рембо. «Сюрреалистам чрезвычайно повезло. Тут есть и парочка наших приятелей-художников. А главное, здание, как вы, наверное, догадались, построил Гауди. А вот человек, с которым я не имел удовольствия быть знакомым при жизни, Жоан Миро. Кстати, вот в том в углу устроился Дебюсси. У нас свой клуб. Мы будем рады, если вы согласитесь к нам присоединиться, мистер По. Если только не захотите остаться со своими друзьями». «С какими друзьями? Вы же знаете, они при жизни постоянно меня унижали. Гаторн, Лонгфелло, Уитьер и вся их компания. Фенимор Купер сначала здесь со мной дружил, а потом увидел, как я смеялся, читая эссе Марка Твена «Литературные преступления Фенимора Купера», возможно, самое изящное литературное обвинительное заключение. С тех пор он со мной не разговаривает». «Кто такой этот ваш Марк Твен?» — спросил Бодлер. «Он стал известен уже после вашей смерти. Здесь я его не видел. Наверное, сидит где-нибудь в тюрьме и рассказывает анекдоты». «Нам бы он, возможно, пригодился. Должен признать, что мы попали в весьма трудное положение». «А в чем дело?» «Нужно что-то срочно предпринять с Десадом и его армией. Армия освобождения через добровольное принятие боли. АОЧДПБ. Иначе...» «Да-да». «Иначе мы потеряем сие уютное местечко, и нам придется сражаться и умирать самым отвратительным образом, как и всем остальным обитателям ада». По огляделся по сторонам и услышал шум сражения. Звуки доносились с экрана одного из больших телевизоров. В клубе убийц всегда передавали самые свежие новости. Эдгар По изумленно уставился на экран. Тела людей разлетались в разные стороны. Их смерть выглядела болезненной и отвратительной. «Но что мы можем предпринять против Десада? Если сатана не в силах с ним справиться, какие же у нас шансы?» «Ну, сатана, несомненно, способен с ним разобраться. Но он хочет, чтобы Десадом занялись мы. Иначе что?» «Для начала изгнание». «Куда?» «Не имеет значения. Здесь единственное приятное место во всем аду. Вы еще где-нибудь побывали?» «Нет, благодарю вас», — ответил По. «Но вполне могу себе представить». «Мы хотим сохранить наш островок. И неудивительно. Вы нам поможете?» «С удовольствием», — сразу согласился По. «Я всегда мечтал жить в Париже. Что от меня требуется?» «Взять на себя командование нашей армии», — объявил Бодлер. «Я боялся, что вы меня именно об этом и попросите», — сказал По. «Боялись? Вы виргинец, мистер По, а в жилах жителей тех краев течет кровь воинов, дар земли своих сыновьям, рожденным на гасиендах, что окружены глубокими тернистыми оврагами, в которых рыщут индейцы». По некоторое время смотрел на него, а потом заявил: «Должен вам сказать, сэр, что хотя топография Виргинии довольно отличается в разных районах, оврагов там нигде нет». «Я принимаю ваше уточнение, сэр. Однако виргинцы действительно весьма воинственный народ». «Так я и предполагал», — кивнул Бодлер. «Если вы серьезно предлагаете мне командование», — промолвил По, — «то я принимаю его, хотя бы для того, чтобы поупражняться в логических рассуждениях». Глава 18. По все делал тщательно, качество, которое Бодлер в людях чрезвычайно высоко ценил. Он сказал, что намерен прибегнуть к логическим рассуждениям для разрешения проблемы, именно так и собираюсь поступить. Он попросил и тут же получил отдельный кабинет, перья и пергамент. У них было слишком мало времени, чтобы учить его пользоваться компьютером или хотя бы объяснить, что компьютер собой представляет. Запас настойки опия, вина и черного кофе. Затем писатель закрылся в кабинете, дабы обдумать ситуацию. Время от времени он звонил Бодлеру и задавал ему вопросы. «Как вы называете штуки, которые, летают по воздуху?» «Аэропланы, друг мой». «Так, а танки — устройства, которые ездят по земле?» «Верно». «Бомба, убивающая все вокруг, а затем на многие годы отравляющая почву, атомная, правильно?» «Точно», — сказал Бодлер. «Кажется, я во всем разобрался», — проговорил По. Он вернулся к анализу внутренней ситуации. Попросил переключить телевизор на новости, которые должны были показывать в 24 часа. По слушал и быстро оценивал общую ситуацию и, наконец, понял, что происходит. Чуть покачиваясь, направился к двери, открыл ее, вышел к дожидавшимся его поэтам-символистам, которые собрались в игровой комнате и даже сейчас, дожидаясь результата изысканий, По играли в бильярд. «Теперь вы знаете?» — спросил Бодлер. «Найдите по-настоящему хорошего генерала. В аду их полно». «Кого бы вы предложили?» «Я плохо знаю современный мир. Раньше лучшим считался Александр. Неплохо, если бы удалось найти Юлия Цезаря или Ганнибала. Любой из них подойдет». «Тут их нет». «А кто же есть?» Они просмотрели список. «Например, Леонид или Велизарий. А как насчет Роберта Гли или Гранта?» «У меня, например, есть подходящая кандидатура. Мы вместе сидели в яме. Давайте я вас к нему отведу». И они отправились к Джеронимо. Глава 19. Сад сказал Мазаху. «Просто бессмыслица. Как, говоришь, звучит их боевой клич?» «Сэр, они собираются изгнать зло из ада». «Чушь. Ад по определению место, где царит зло». «Да, сэр, они знают и чувствуют, что должны подчиниться тому, с чем не в силах справиться, иными словами, обстоятельствам, в которых оказались. Однако они считают, что должны избавиться от человеческого зла, а не от демонического». «Хотят избавиться от человеческого зла? В самом деле?» «Им кажется, будто во Вселенной и без того достаточно зла, и люди его только усугубляют». «Сборище трусливых неженок. Почему, черт возьми, они не понимают простой истины? Кроме того, что зло имеет моральное право на существование, оно еще и справедливо. Аппетиты, мой дорогой друг, должны быть удовлетворены любой ценой». «Совершенно верно, сэр». «А что может удовлетворить аппетит лучше, чем порка какой-нибудь беспомощной невинной дамы, верно?» Оба радостно заулыбались. Глава 20. Лиззи Борден не была уверена, что согласна с ними. Она многому научилась у Сада. Когда она только прибыла в ад, ее переполнял стыд. Лиззи действительно не могла точно вспомнить, что произошло в тот день в 1878 году в Фолл-Ривер, Массачусетс. «Не обманывай меня», — сказал Сад. «Не имеет ни малейшего значения, помнишь ты это или нет. Тебе прекрасно известно, что ты это сделала». «Я не помню, но, наверное, действительно совершила то, о чем вы говорите». «В любом случае, ты не должна отворачиваться от своего поступка. Гордись чудовищностью содеянного, девочка. Любить родителей может каждый, но только исключительная личность способна отбросить социальные условности, взять топор и сделать с ними то, чего они, несомненно, заслужили». «А почему они заслужили смерть?» «Жертва всегда заслуживает смерти. Лишь тот, кто заслуживает смерти, становится жертвой. Несмотря на все возражения, жертву влечет к преступлению не меньше, чем убийцу. Они сообщники, убийца и жертва, палач и осужденный. Способность наслаждаться болью других отличает нас от наивных существ, которые продолжают жить в согласии с природой, не ведая о том, что в мире существуют весьма изощренные удовольствия. Ты обладательница замечательной репутации, Лиззи. Ты просто легендарная фигура. Пожалуйста, не перечеркивай всего этого покаянием. Не отворачивайся от своего великого деяния только потому, что обстоятельства сложились не лучшим образом». «Не лучшим образом? Я в аду. Что может быть хуже?» «Ад — твой новый дом, малышка. Тебе необходимо к нему привыкнуть». «Вряд ли у меня получится. Знаю, должно быть, я их убила, но от вида крови я падаю в обморок». «Пойдем со мной», — сказал Сад. «Будем привыкать постепенно. Тебе когда-нибудь удавалось рассечь жабу надвое тесаком?» «Господи, нет!» «Ну так следуй за мной. Это ужасно забавно». Глава 21. Сначала подобные развлечения действительно пришли с Лиззи по нраву, все до единого. Сад был настоящим энтузиастом и просто обожал мучить людей или животных, если у людей под рукой не оказывалось. Лиззи шла за ним словно в полусне и со стыдом понимала, у нее хватало честности себе в этом признаться, что ей многое нравится. Сначала. Было странно смотреть на страдания других и смеяться над ними. Так всегда поступал Сад. Мазах визгливо хихикал, Лизион раздражал. Но хуже всего, что вскоре чужая боль перестала ее развлекать. Лизи вдруг поняла, что ей становится скучно. Столько внимания и какой-то боли. Сад проводил почти все время с недалеким октавом Мирабо, и все лишь потому, что сад «Пыток де Сада» являлся величайшим произведением, когда-либо увидевшим свет. Французская утонченность и декаданс начали действовать ей на нервы. Самая обычная деревенская девушка Лизи тосковала по таким же простым людям, американцам, но они не желали с ней разговаривать. Какая несправедливость. Лицемеры. Они убивались вокруг Лукреции Борджиа, которая, возможно, убила больше людей, чем Лизи удалось узнать за всю свою жизнь. Все словно с ума посходили по поводу графини Эстергази в старые добрые времена в Трансильвании, купавшейся в крови юных деревенских девушек. Такие народу нравятся. Если ты иностранка и у тебя есть титул, значит, ты выдающаяся личность. А вот когда дело доходило до Лизи и ее двух паршивых убийств, вне всякого сомнения, ее считали очень дурной. Впрочем, есть еще одна компания французов. Символисты или сюрреалисты, или как их там, возле которых все время болтается мистер По. Они писали безумные рассказы и рисовали безумные картины. Даже их музыка звучит как-то не по-людски. Но с ними весело. Они все время торчат в кафе, наполняя воздух ароматами вина и табака и веселым смехом, когда им удается сразить кого-нибудь остроумным замечанием. Глава 22. Гробовщик не хотел наносить удар или думать о бунте, потому что сохранял лояльность к заведению, иными словами, к сатане. Однако из-за последних неприятностей забот у него значительно прибавилось. Трупы падали из трубы, словно горошины в амбар. Что еще хуже, они оказывались в ужасном состоянии. Помощникам приходилось тратить кучу времени, чтобы привести их в порядок. Порой сначала появлялись конечности, а потом головы и все остальное. Иногда у помощников было так много работы, что они не могли отложить в сторону частично собранные торсы, чтобы дождаться какой-нибудь детали. И потому латали их при помощи того, что оказывалось под рукой. Именно тогда и появился новый класс мертвецов – перепутанные. Составные тела, где неясно, какой из множества физических компонентов является доминирующим. «Поколение бормочущих» – назвал их гробовщик. И снова попытался добраться до сатаны по линии экстренной связи. Сатана не ответил на его вызов, даже коммутатор никак не отреагировал. Глава 23. Лиззи сама не понимала, почему общается с садом. Возможно, потому что он проявил к ней сочувствие. Она и в самом деле не ведала, куда податься. Однако ей с самого начала было ясно, что ад — совсем неподходящее место для дамы, даже для дамы, убившей своих родителей топором, обвинение, которое так никто и не смог доказать в суде. Лиззи умерла в 1927 году в возрасте 67 лет. Вернувшись к жизни, она обнаружила, что стала намного моложе. Сатана нередко так поступал, поскольку не хотел, чтобы по аду разгуливали одни только старики. К тому же ему нравилось видеть рядом с собой знаменитости в расцвете лет. Лиззи полагала, что ей около 30. Может быть, чуть меньше. Но хотя сатана, точнее, его подручные отвратительные гробовщики и их босс сделали ее моложе, красивее, чем при жизни, она не стала. Если уж на то пошло, привлекательности даже поубавились. Лиззи долго и придирчиво изучала себя в зеркале. Кажется, нос теперь немножко длиннее, чем она помнила. А маленький прыщ за левым ухом, разве нужно было его восстанавливать? Могли бы еще и бюст увеличить с вызовом, подумала она. Лиззи гордилась собой за то, что сумела произнести это слово вслух. В конце концов, она ведь в аду. Уж можно не сомневаться, вульгарность здесь норма жизни. Только не надо думать, что она собирается опускаться до вульгарности. Лиззи отправилась в восточный ад вместе с садом, хотя их и не связывали близкие отношения. Старая дева из Массачусетса испытывала отвращение, глядя на изломанное, горькое и безумное лицо маркиза. Ее раздражала привычка спутника хихикать и потирать руки. И то, что у него был вид человека, практически ставшего рабом своей мании. Для сада же Лиззи не существовала как женщина. Она совсем не походила на Жустину или какую-нибудь другую героиню-жертву из его многочисленных произведений. Лиззи нашла пансион, которым заправляла симпатичная француженка по имени Шарлотта Карде, убившая французского революционера Марата. Она часто говорила о своем женихе, которого звали не тот Дантин, не тот Дантон. Акцент у Карде был довольно необычным, а жениха никогда не оказывалась на месте. Вот так любовь. Казалось, мисс Карде совершенно не переживает из-за того, что попала в такое отвратительное место. Однако Лиззи знала, что внешность иногда бывает обманчивой. Ведь отнюдь не все из тех, кого она до сих пор встречала в аду, на первый взгляд казались подходящими кандидатурами для того, чтобы здесь находиться. А еще она с разочарованием обнаружила тут множество священников самых разнообразных конфессий и вероисповеданий, которые по-прежнему рядились в свои традиционные одеяния и разгуливали по окрестностям, явно не испытывая никаких угрызений совести. Сначала в новом аду Лизе понравилось. Обнаружив, что местные жители считают ее знаменитостью, она никак не могла понять, почему, но со звездами так часто случается. Разве можно предугадать, когда тебя настигнет слава? Однако вскоре выяснилось, что ей не нравятся люди, с которыми приходится общаться. Некоторое время Лиззи надеялась, что она сможет подружиться с мисс Бонни, но ее ужасно раздражал дружок Бонни, Клайд Баррелл. А остальные того хуже. Подонки вроде красавчика Флойда, пулемета Келли, отца Кугана, Лу Геррига и тому подобное. Все, кто ее окружал, являлись преступниками при жизни. Лиззи никогда не считала себя преступницей, она ведь ничего не украла. И в глубине души верила, что воровство порой следует рассматривать как более тяжкое нарушение закона, чем убийство. Поэтому время для нее тянулось ужасно медленно. Пока однажды, исключительно от нечего делать, она не приняла участие в ежегодном пикнике благотворительного братства преступных безумцев. Естественно, его придумал Десад, который просто обожал театр, любил ставить спектакли и организовывать зрелища. А его дружки сильно уступали ему в изобретательности и артистизме. И потому пикник, проводившийся, как только у кого-нибудь возникало такое желание, давал им возможность ставить свои пьесы, а всем остальным поесть жареного цыпленка с кукурузой и станцевать кадриль под музыку известного шумового оркестра. Эти типы были знамениты вовсе не тем, что исполняли музыку. Такой вердикт вынесла им мисс Лисси Борден. Однако плебсу они нравились. Именно тогда к ней подошел высокий молодой человек и спросил, не принести ли ей тарелку с цыпленком и стакан лимонада. Лиззи приняла его предложение, ей не хотелось самой подходить к столам с едой, потому что вокруг болталось слишком много пьянчук, и еще какие-то парни, называющие себя «адские ангелы», разъезжали на мотоциклах, надев на голову уродские шлемы с рогами и перьями. «Это было бы очень кстати», — ответила Лиззи. «Честно говоря, огромные волосатые типы на мотоциклах, кажется, я употребила правильное слово, выглядят довольно устрашающе». «Возможно, для кого-то да», — согласился с ней молодой человек, явно давая понять, что он к числу трусов не относится. «Интересно, как им удается доставать такие механизмы здесь, в плохом месте?» Лиззи до сих пор не могла заставить себя произнести слово «ад». «Я слышал», — ответил молодой человек, — «что сатана специально договорился с одним заводом на Земле. Разрешите представиться, я Джесс Вудсон Джеймс». «Знаменитый Джесс Джеймс?» — удивилась Лиззи. «Клянусь вам именно. А кто вы, мадам?» «Мисс», — поправила его Лиззи. «Я мисс Лиззи Борден из Фолл-Ривер в Массачусетс. Я полагаю, что тоже являюсь довольно-таки известной личностью». «Боюсь, я умер прежде, чем вы родились», — ответил Джесс. «И потому ничего о вас не знаю. Я стараюсь узнавать все о людях, с которыми встречаюсь в аду, но это совсем непросто. Здесь так много народу, и нужно запомнить такое количество лиц». Настроенного Джесса было приятно посмотреть. Казалось, ему лет 25, небось и бриться еще приходится не чаще одного раза в неделю. День тянулся медленно. Долгий, длинный день в аду, когда даже сам дьявол не в состоянии придумать никаких гнусных развлечений, чтобы убить время. Лиззи и Джесс беседовали. Ближе к вечеру Джесс пригласил Лиззи Борден отобедать. «О, мистер Джеймс», — заявила Лиззи, — «вы только зря потратите время. Почему бы вам не позвать какую-нибудь из красивых женщин нас окружающих?» «Ну, — сказал Джесс, — дамы, о которых вы говорите, в основном иностранки с аристократическими титулами. Совсем не мой тип. Я простой деревенский парень, мисс Борден». «Фолл-Ривер в мое время был городом. Вам бы там не понравилось, мистер Джеймс». «Сомневаюсь, что наше прошлое так уж сильно отличается, мисс Борден. Вы выглядите и разговариваете, как деревенская леди, совсем не похожая на жительницу Бостона или Нью-Йорка». «Вот уж точно!» — вскричала Лиззи. «Мои родители выросли в деревне. Знаете, у нас была своя ферма, даже когда мы жили в Фолл-Ривер. Я часто помогала консервировать продукты и делать запасы на зиму». «Как бы мне хотелось поесть чего-нибудь настоящего», — грустно проговорил Джесс. «Такое впечатление, что в аду работа на земле никого не прельщает. Здесь все только и делают, что дерутся и ругаются друг с другом. Времени хватает лишь на иностранную еду быстрого приготовления». Джесс чувствовал себя намного лучше, когда находился рядом с Лиззи. Вряд ли он смог бы сказать, почему. Красавицей ее не назовешь, простушка. Ничего особенного. Но возле Лиззи на Джесса снисходило ощущение покоя и мира. Она казалась такой рассудительной и здравомыслящей, а с тех пор, как он умер и пришел в себя в аду, Джесс Джеймс всегда хотел опереться на что-нибудь основательное. Ему не удалось найти никого из своих братьев. Он не винил сатану, понимая, что иначе и быть не может. Если ты возвращаешься к жизни в окружении родных, друзей и родных друзей, у тебя не остается времени на то, чтобы познакомиться с новыми людьми, которые постоянно сюда прибывают. Джесс чувствовал себя среди них ужасно. Казалось, все тут невероятно высокого о себе мнения. Расхаживают повсюду и хвастаются о том, какие они великие, в особенности французы. С точки зрения хитрого, жесткого деревенского парня, они слишком много на себя брали. Однако сейчас они были в моде, ими все увлекались, громогласными грубиянами, французскими придурками с пронзительными голосами и великолепной коллекцией отбросов, собранных за 5000 лет или даже прибывших из более отдаленных времен, за 1 000 000 лет до Рождества Христова, когда первый разумный пещерный человек, такой, каким его сыграл Виктор Матью, поднял голову и швырнул в воздух кость, обозначившую начало истории а-ля Кубрик. По счастью, теперь рядом с ним Лиззи, и они могут разговаривать о жизни в деревне. Кружки шитья, бросание подковы, сенокос и сбор урожая, приготовление индейки в День Благодарения, катание на вазах с сеном и на санях, зерно для цыплят, пойло для свиней, Фолл-Ривер и Джоплин не очень отличались друг от друга. Города разделяют Америку, а деревни, наоборот, ее объединяют. Деревенские жители стараются держаться поближе друг к другу, ведь им нечего терять, кроме своих предрассудков. И Джесс начал ухаживать за мисс Лиззи. Именно в это время Сад занялся созданием своих ударных взводов и вступил в переговоры с Жаном Полем Сартром, убеждая того написать пропагандистские листовки, которые вдохновят легионы жителей ада и вернут их на консервативный путь полного ортодоксального проклятия. И не то чтобы Сартр верил в маркиза де Сада или его доктрины. Он был интеллектуальным и моральным противником всего, что защищал де Сад. Однако Сартр всегда отличался любопытством и обладал той поразительной отстраненностью истинного интеллектуала, что позволяет увидеть суть происходящего, причем без всяких там глупостей вроде морального одобрения или неодобрения, просто взгляд художника, изучающего материал. Проект де Сада заинтриговал Сартра. Ему стало интересно, чем закончится состязание между различными ипостасями зла. Себя же он рассматривал в качестве иностранного корреспондента и, поскольку бездействие было противно его натуре, писал небольшие пропагандистские листовки для Сада. Джесс наблюдал за происходящим холодными, ничего не выражающими синевато-серыми глазами миссурийца. Вскоре Саду и его банде придется покинуть Восточный Ад. Они еще недостаточно сильны, чтобы удержать свою территорию. Однако Восточный Ад останется центром сопротивления, и придет время принимать решение. Но Джесс решил твердо, он обязательно присмотрит за мисс Лиззи Борден. Сейчас здесь тихо. Откуда ей знать, как все поменяется, когда начинается война? Джесс понимал, что такое война. Ему было известно, что в сторону Восточного Ада движется армия, которую возглавляет мистер Эдгар Аллан По. Его поддерживают целая куча европейских знаменитостей и множество известных французских поэтов. Два центра противостояния – Новый Париж и Восточный Ад. Они не соприкасались между собой. Их разделяли другие земли. Между ними высились Карпаты, где находился новый, недавно открытый участок ада. По туннелю можно было попасть в новый ад. Из двух главных центров и отправлялись агенты, в задачу которых входило вербовать сторонников. Роберт Шекли. Место, где царит зло. Глава 24. «Ты шутишь?» — спросил Джеронимо. «Зачем мне воевать с бандой бледнолицых? Французских бледнолицых, если на то пошло». Джеронимо давно воспитывал в себе смирение. В аду для него не осталось сюрпризов. Ад оказался менее болезненным и отвратительным, чем он ожидал. «Я могу назвать достойную причину». «И какова же она?» «Ты попытаешься убедить Сада в том, что существует нечто более сильное, чем стремление к боли и смерти». «И ты говоришь это мне? Индейцу из племени Апачи?» «Иногда апачи проявляли жестокость, совсем как Сад. Порой они истязали свои жертвы гораздо более изуверскими способами, чем маркиз де Сад. Но апачи обладали тем, чего нет у Сада и его людей». «Чем именно?» «Ты сам мне об этом скажешь, Джеронимо, потому что знаешь». Джеронимо надолго погрузился в размышления. Глава 25. Мисс Лиззи Борден спала очень чутко, часто мучаясь кошмарами, особенно с тех пор, как она поселилась в Восточном Аду. Ее посещали три варианта снов. Нервные короткие эпизоды с мышами, долгие сны о том, как она тонет в океане, алом от крови, странные видения, в которых она смеется и танцует с человеком, чье лицо не может вспомнить, когда просыпается. Последний сон посещал Лиззи чаще всего. Именно это видение заставило ее проснуться во мраке ночи, как раз перед тем, как раздался негромкий стук в ее окно. В местах вроде Восточного Ада дама должна уметь за себя постоять, поэтому Лиззи встала с кровати, накинула халат и быстро подошла к шкафу. В сумочке у нее лежал небольшой двуствольный пистолет. Заряженный. Лиззи взвела курки. Затем, когда снова послышался стук, подошла к окну. И увидела Джесса Джеймса. Лунный свет заливал его лицо с мелкими чертами. Лиззи была немного встревожена и приятно взволнована, поскольку в последние дни заметила, что он уделяет ей особое внимание. Более того, каждый его взгляд, каждое слово заняли почетное место в требнике ее сердца. Она распахнула окно и собралась уже отчитать его самым строжайшим образом, однако Джесс ее опередил. «Мисс Лиззи, прошу прощения за то, что врываюсь среди ночи, но мне удалось кое-что выяснить. Здесь, в Восточном Аду, намечается большое сражение. Я собираюсь убраться отсюда подальше, поскольку маркиз Садди не внушает мне доверия. Он не тот командир, которым следует гордиться. Я ничего не знаю о тех, кто на нас нападает, но они не имеют никаких прав на меня или на вас, поэтому я хочу предложить вам мою надежную и уважительную защиту». «Я с радостью ее приму, естественно, мистер Джеймс», — ответила Лиззи. «Но что вы намерены делать?» «Мисс Лиззи, я не могу предложить ничего лучше, чем удрать отсюда и как можно быстрее. Прямо сейчас. Потому что через пару часов из Восточного Ада можно будет выбраться только на катафалке». «Боже мой!» — воскликнула Лиззи. «Я не могу вот так просто уйти. Мне необходимо собраться. Я вовсе не уверена, что нам следует спешить». «Мисс Лиззи, вот что я вам скажу. Одевайтесь поскорее, возьмите с собой маленькую сумку и пойдемте к перевалу Орла. Там у меня стоит запряженная двуколка. Если к рассвету ничего не произойдет, я признаю себя самым большим дураком в наших краях и отвезу вас обратно домой». Лиззи зашла за ширму и торопливо оделась. Ей не очень верилось, что опасность действительно настолько серьезна, как утверждает мистер Джеймс. Скорее, он поступает так, чтобы увеличить собственную значимость в ее глазах. В результате она окажется ему обязанной. «Я был бы вам весьма признателен, если бы вы поторопились», — сказал через некоторое время Джесс, когда она принялась зашнуровывать корсет, путаясь в темноте. «Я думаю, мистер Джеймс», — заявила Лиззи, — «вы ведете себя слишком фамильярно. Вы поставили в известность мистера Садда о своих подозрениях?» «Нет, Лиззи, не поставил». «Почему же? Дрянной способ отплатить ему за гостеприимство». «Ну, это уж слишком», — покачал головой Джесс. Потом стукнул себя кулаком по бедру и усмехнулся. «Чудесный мистер Садди кормит нас, считает частью своей армии и рассчитывает, что мы будем сражаться за него, когда парни из другого лагеря переберутся через гору». «Если честно, Лиззи, вы ведь совсем не знаете, какая она политика в наших краях». «Ну, подумала Лиззи, это уже дерзость». Она знала, что должна сделать ему строгое внушение, поскольку подобные заявления недопустимы, в особенности из уст тех, нужно посмотреть правде в глаза, чье воспитание оставляет желать лучшего. Честно говоря, в наше время таких называют деревенщина. Совсем неподходящая компания для хорошо воспитанной старой девы из Новой Англии, которая в тот самый миг у нее перед глазами и не в первый раз промелькнуло видение. Маленький топор с потемневшей от крови ясеневой рукояткой, и на лезвие запеклась кровь, а рука, держащая его, маленькая рука, тоже вся перепачкана в крови. Глава 26. По произнес: «Кто-то следует за мной по пятам». Бодлер поднял глаза от шампура, на котором были нанизаны жирные аппетитные кусочки гусятины. «Ты что-то сказал, старина?» По криво усмехнулся. «Так не имеет значения». «Да, наша компания до сих пор шла хорошо, и все исключительно благодаря генералу Роберту Ли, прекраснейшему цветку конфедерации». «Но с нами нет знаменитого генерала», — заметил Бодлер, ненавидевший свою роль доверенного лица сатаны. Ему вдруг страшно хотелось, чтобы кто-нибудь другой заменил его. Мистер По уже начал ему надоедать. Бодлер чувствовал себя гораздо лучше, пока не встретил этого напыщенного маленького типа с неровным темпераментом и огромным легко уязвимым эго. Куда приятнее иметь дело лишь с необычными, блестящими и сложными рассказами писателя. Естественно, лично он здесь не присутствует, однако мне известно... Мне повезло, когда я обнаружил описание кампании генерала Ли в библиотеке Восточного Ада и изучил стратегию этого мастера статистики. «Чего-чего?» — спросил Бодлер, который сразу понял, что По пьян. «Извини, мастера стратегии я имел в виду. Применяя его принципы, генерала Ли, я хотел сказать, мне удалось провести наши войска через перевал Апачий, а потом дать им возможность рассыпаться по Восточному Аду, захватив его в клещи. Левым флангом командовал Гуисман, а правым — Айсладен. Наш успех был предопределен. Солдаты исполняли приказы с тем холодным равнодушием, которое помогает одерживать победы в сражениях, но только до тех пор, пока не начинает слепить глаза солнце сентиментальности». «Однако Сат и его заместители, Захер Мазах и Рец, до сих пор не убиты и не захвачены в плен». «К сожалению. Зато мы можем с уверенностью утверждать, что сломили их сопротивление». Именно в этот момент Сат и контратаковал войска По, который сидел, пил вино и сочинял стихи. Поэта застали врасплох. Полег целый батальон критиков и издателей, которых удалось во имя культуры уговорить объединиться с поэтом. Безумные камикадзе из бригады Захер Мазаха ударили по оборонительной линии, наскоро выстроенной средними командирами, занимавшимися куда более интересными вопросами организации ужина с вином. Правый фланг некоторое время держался, отбивая атаки налетчиков Жиля де Реца. Но потом Рец собрал своих людей и заявил: «Еще раз, мои храбрецы, нанесем удар в честь Жанны д'Арк, прекрасного видения, которое поддерживало меня долгие годы, когда я вершил зло». Поэтов вывернуло наизнанку от такого лицемерия. Их ряды дрогнули, и они отступили под натиском нового наступления Реца, поддержанного решительным штурмом самого маркиза де Сада, шедшего во главе отборного отряда и 5000 всадников, известных под именем «Пикейщики». Сражение разделилось на сотни поединков. Вскоре уже никто не сомневался, что силы французских символистов терпят сокрушительное поражение. Неожиданно всем стало не до смеха, и не в последнюю очередь сатане, которому пришлось снова заняться делом. Transmission ending. Future pilot AKA preparing for departure. Future pilot AKA will re-enter your space shortly. Prepare for shutdown. Challenge number 20.